Я хочу помочь суду увидеть истинное лицо Кейтеля. Для этого мне нужно напомнить вам о нескольких кейтелевских директивах, которые по праву займут одно из первых мест среди позорных документов о бесчеловечности германской военщины, ее низости и безгранично подлом попрании понятий о правилах и обычаях ведения войны. Начиная с документов о расстреле политических работников, Кейтель, этот солдат, как он любит себя называть, игнорируя присягу, беззастенчиво врал на предварительном следствии американскому обвинителю, говоря, что этот приказ носил характер ответной репрессии и что политических работников отделяли от остальных военнопленных по просьбе самих военнопленных. На суде он был изобличен. Предъявлением документов РФ-351 ПС-884 было доказано, что директива была дана до начала военных действий. Нами был также предъявлен документ под номером СССР-62, текст письма немецких военнопленных. Из этого документа видно, что еще до нападения на СССР полевые войска инструктировались по поводу обязательного истребления советских женщин-военнослужащих и политического состава. А что можно сказать о фразах, страшных по своему беспредельному цинизму? Человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит. Устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычайной жестокости. А директива о применении военной подсудности в районе Барбаросса от 13 мая 1941 года, а приказ от 16 сентября 1941 года о казни от 50 до 100 коммунистов за каждого убитого немца. Что мог сказать здесь Кейтель о документе, известном под названием «Nacht und Nebel» — «Ночь и туман»? Это кровавые документы. Никто не может подсчитать, сколько тысяч военнопленных солдат и офицеров Красной Армии было убито и замучено в лагерях фашистской Германии. Нельзя забыть директиву Кейтеля от 16 декабря 1942 года. Она называется «Борьба с бандами». Под бандами подсудимый Кейтель понимал всякое движение сопротивления и требовал от войск применения жесточайших мер без ограничения, в том числе против женщин и детей. Выполняя директиву Кейтеля о том, что жизнь в восточных странах абсолютно ничего не стоит, солдаты и офицеры гитлеровской армии совершали свои злодеяния. Обвинением предъявлен документ СССР-51 о том, как 28 августа 1941 года немецкие войска перед своими боевыми порядками, идя в атаку, гнали женщин, детей и стариков. А в деревне Колпино заставляли крестьян строить для немцев мосты и блиндажи. Фашисты потом всех расстреляли. В Югославии массовые расстрелы заложников стали повседневной практикой военного командования и военной администрации. Я хочу закончить документом СССР-356, ЕС-338. Вы помните, господа судьи, этот документ. В нем адмирал Канарис сообщал Кейтелю о произволе в лагерях военнопленных, голоде, массовых расстрелах советских военнопленных. Даже матерый фашистский разведчик Канарис, боясь ответственности, не мог пройти мимо вопиющих фактов произвола и нарушения всех общепринятых законов и обычаев войны. Вы помните также резолюцию Кейтеля на этом документе. Я одобряю и покрываю эти мероприятия. Я спросил подсудимого Кейтеля во время перекрестного допроса 6 апреля 1946 года. Вы, подсудимый Кейтель, именуемый фельдмаршалом, неоднократно здесь перед трибуналом, именовавший себя солдатом, Вы своей кровавой резолюцией в сентябре 1941 года подтвердили и санкционировали